52 глава. Дайран тяжело вздохнул, отражая очередной удар противника. Метаморфы и ведьмы хорошо подготовили свое вторжение и даже нашли себе новых союзников из числа других магических созданий. Предательство собственных подданных ранило так же сильно, как и предательство эльфов и троллей, наплевавших на мир в королевстве Лоридиан. Круто развернувшись на месте, князь южной провинции призвал огненный клинок и во вторую руку, сдерживая натиск уже нескольких противников. Погрузившись в пучину сражения, он не заметил, как попал в окружение, и теперь вынужден был биться с 10 врагами одновременно. Дайран не чувствовал усталости или страха, но ему все труднее было уворачиваться от темных проклятий, что насылали на него темные ведьмы. Круг противников быстро сужался. Да еще и не вовремя зачесалась спина. Зуд был просто невыносимым, но демон упорно старался заглушить мысли о нем, сосредоточившись на спасении собственной жизни. Развеяв один из мечей, он сотворил огромный огненный шар и зашвырнул его в метаморфа, который осмелился шагнуть ближе. Ящер очень ловко увернулся и бросился на Дайрана, но был отброшен в сторону огромным кожистым крылом. «Вот же тьма всемогущая!» – изумленно выдохнула одна из ведьм, попятившаяся назад. Дайран уже с глубоким вздохом размял плечи, позволяя крыльям развернуться во всю длину. Нетрудно было догадаться, кто подарил ему это преимущество. Мысль о том, что он может взлететь, показалась демону бредовой, но он тут же отбросил сомнения. Позже Дайран и сам не смог объяснить, как ему удалось подняться в воздух. Сейчас же он просто решил положиться на интуицию. Сражение длилось еще немногим больше часа. Получив преимущество над врагами, Дайран без зазрения совести пользовался им. В какой-то момент наследник демонического рода заметил, как какой-нибудь из метаморфов вспыхивал серебристым светом и бесследно исчезал. Это новое обстоятельство давало понять, что с Дашей все в порядке, и она нашла подход к своей магии. Битва закончилась тогда, когда солнце уже практически закатилось за горизонт. Темницы Срединного замка были переполнены пленными, а в просторах комнат послышались первые стоны раненых. Дайран раздавал команды своим воинам и руководил поиском выживших, но мысленно он уже был в другом месте. «Генерал Рен!» — крикнул он, обращаясь к стоящему неподалеку демону. «Как только закончите с ранеными, необходимо выяснить, все ли предатели были обнаружены. Если я кому-то понадоблюсь, ищите меня в северном крыле замка. Слушаюсь, мой повелитель». Демон быстро склонил голову. Не тратя время на бег, Дайран снова взлетел и направился к разбитому окну в эльфийском крыле. Он осознал свою ошибку только тогда, когда его нога уже коснулась оконной рамы. Крылья были слишком большими, чтобы можно было беспрепятственно пройти в окно, но и сложить их было нельзя. Арданеш среагировал очень быстро. Он в считанные секунды оказался возле повелителя и протянул ему руку, помогая удержать равновесие на тонкой перекладине. «Спасибо», – неловко усмехнулся князь Эйвинд, спрыгивая на пол. «Дайран!» – рыжеволосый ураган едва не сбил его с ног. «Я думала, что ты уже не придешь». «Прости, мне пришлось задержаться». Он осекся под недовольным взглядом владыки Элинариила. Эльф смотрел на него холодно и непреклонно, прямо как в тот раз, когда хотел его казнить. Только вот теперь в его взгляде читалась не жажда мести, а стремление оградить дочь от бед. «Не объяснишь, зачем ты надел на палец моей дочери свой родовой артефакт?» Сквозь зубы процедил эльф. «Мы ведь уже рассказали», – пробурчала Вика, закатив глаза. «Целых 4 раза повторили одно и то же». Владыка Северных земель проигнорировал ее слова, продолжая непрерывно смотреть на Дайрана. «Я просто хотел снять с вашей дочери чары, наложенные меланиром, и вернуть ей истинный облик». «И это все?» По тону было ясно, что такой ответ не удовлетворил эльфа. «Нет». Демон крепче обнял Дашу. «Еще я попросил Дейриэль напитать кольцо своей кровью, чтобы мы наверняка смогли преодолеть мироздание и вернуться домой». «То есть ты осознанно пошел на это?» Ахтарион для Элинарил сорвался на крик. «Да». Дайран выглядел очень серьезным. «Да что происходит-то?» Даша переводила непонимающий взгляд с эльфа на демона. «Поверить не могу», – простонал владыка, устало опускаясь в кресло. Я еще даже не успел заново обрести дочь, а ты с ней уже обручился.